«А, к черту!» – плюхнулась сыщица обратно на стул, махнула рукой. За линзами ее очков горели задорные огоньки. Уговорили. «Не считай меня совсем уж дурой, одна я туда не пошла бы в любом случае. Но подготовку все равно начинаем прямо сейчас». Сеть штази в Константинополе была обширна, однако с Анастасией и ее спутниками работала лишь одна ячейка из нескольких агентов. Неофициально, по просьбе курирующего их директора Беккера, возможности ячейки были крайне ограничены, хотя кое-какое снаряжение разведчики добыли очень быстро. Днем же около полудня вся троица выбралась в нужный пригород, чтобы своими глазами взглянуть на будущую цель. Особняк выглядел именно так, как его описала Настя. Старинное здание арабской постройки, квадратное, с внутренним двориком, о трех этажах. Вокруг стальная решетка на бетонном основании, с двумя рядами острых пик поверху. Один ряд был наклонен наружу, из-за чего перелезть ограду становилось почти невозможно. Между решеткой и зданием фруктовый сад, расчерченный дорожками. Обойти по кругу виллу они не решились, та стояла на особицу от жилого квартала, и праздные пешеходы, гуляющие вдоль забора, могли привлечь внимание стражи. «Караул построен дурно», — заметил Николай. «Весь пустырь перед оградой зарос кустами. От домов до периметра даже днем можно проползти, никто не заметит. И охрана только на въезде. Они у себя дома, вот и расслабились», — фыркнула Настя. «Благо решетка отличная. Надо подумать, как ее преодолеть. Пилить прутья, шумно и долго, поверху перебраться, сложно, да и заметить могут. У меня есть идея», — неожиданно произнесла Джейн, внимательно оглядываясь. «Но я не буду уверена, пока не осмотрю решетку вблизи. Это не раньше ночи», — качнула подбородком сыщица. «Придется измыслить альтернативы, как сказал бы один мой начальник в Москве. И еще не факт, что цели по-прежнему на месте. Дайте мне несколько минут», — попросила англичанка. Высмотрев на улице стайку ребятишек лет 7-10, телохранитель направилась к ним, жестом попросив спутников не идти следом. Приблизившись к играющим детям, наклонилась, улыбнулась, заговорила с ними. Дети сперва вели себя робко, явно готовые броситься на утек от незнакомой женщины, однако уже через минуту обступили ее кольцом, весело загалдели наперебой. Разговор длился минут 10, потом Джейн распрощалась с ребятней и вернулась к товарищам, ожидавшим ее за углом. Сказала: «Местные дети видели, как в особняк въезжают два мобиля. Утром один из них уехал, второй все еще внутри. И, что важно, стража не обходит периметр». «Ну ты и фокусница», — протянула Анастасия, глядя на Дау как на диковинную птицу в зоопарке. «Хотя я бы тоже так смогла, наверное. Но лучше уж ты, в самом деле. Если дети расскажут родителям, а от тех разговоре как-то узнает охрана виллы, пусть лучше думают, что вокруг отирается телохранитель атташе, а не русская разведка. Едва ли они догадаются связать твое появление с нами. Думаю, до завтра информация так далеко не уйдет», — пожала плечами зеленоглазая девушка. «Нам здесь еще что-нибудь нужно?» «Нет, но уехавший мобиль – это плохо». Настя коснулась двумя пальцами подбородка, сдвинула брови. «Большие шансы, что либо Ламбера увезли в другое место, либо пришелец скрылся. Ладно, хоть бы одного из них застать». По возвращении на базу их ждал приятный сюрприз. Хозяин книжной лавки, по совместительству связанной ячейки штази, умудрился добыть подробные планы особняка. Правда, этим планам было уже больше сотни лет и существовал риск, что внутри многое изменилось, однако они все равно стали неоценимым подспорьем. Остаток светового дня все трое провели в комнате над магазином, изучая ветхие листы. 5 часов на отдых, распорядилась Настя, когда за окном сгустились сумерки. Выдвигаемся в 1 часа ночи, проникновение рассчитываем на 3 или 3:30. Всем спать. Ночь выдалась лунной, однако затянувшие небо облака отчасти это компенсировали. К цели троица выехала на неприметной конной подводе, такие частенько колесили по улицам Царьграда даже в темное время суток. На дело все трое пошли в обычной одежде, разве что Джейн переоблачилась в свой любимый костюм. Добыть какое-то особое обмундирование люди Готфрида не смогли, в их закромах нашлись лишь черные плащи с глубокими капюшонами. Для ночной вылазки они мало годились. Прочее же специальное снаряжение осело в карманах сыщицы, пенал с отмычками, какие-то свинцовые шарики непонятного назначения. Широкую кожаную перевязь с несколькими метательными ножами девушка затянула на левом бедре, а через плечо повесила туго набитую охотничью сумку. 5 зажигательных бомб, С дьявольской усмешкой объяснила она, похлопав по сумке, с часовым механизмом. Никаких подарков из-за зеркалья, старые добрые пружины и шестерни. Начну расставлять по пути после того, как вытащим заложника. Будет им память о нашем визите. Николай получил необычный пистолет, с пониженным давлением газа, благодаря чему его выстрелы звучали очень тихо. Правда, и убить из него было возможно лишь в упор, метким выстрелом, так что армейский револьвер майор тоже оставил в кобуре. Джейн не получила ничего, но это ее, похоже, не расстроило. Добравшись до места, они оставили подводу в одном из переулков, дальше выдвинулись пешком. Обстановка благоприятствовала. Ворота виллы были ярко освещены, горели многие окна, а вот окружающий ее жилой квартал дремал во тьме. Уличных фонарей здесь не было отродясь, жители домов уже спали. Дождавшись, пока луна зайдет за облако, сыщица махнула рукой. Вперед! Они выбежали из-за угла крайней многоэтажки и нырнули в кусты. Двигаясь по широкой дуге, гуськом, подобрались к забору вместе, которая не просматривалась с поста у главных ворот. «Ну, друзья, думаем, как взять эту цитадель», – прошептала Настя, оглядываясь на спутников. «Очевидно, нужно искать выход, открывающийся изнутри. Все мы через ограду не полезем. Я выше Джейны, легче Николая. Попробую встать на твои плечи, Коля, и перемахнуть пики. Потом найду способ впустить вас». Но Джейн говорила, у нее есть свой вариант. «Вот мы у решетки. Что у тебя за мысль была? Подержите-ка». Маленькая англичанка сбросила с плеч пиджак и сунула его Николаю. Легко вскочила на бетонный фундамент забора, повернулась боком и протиснулась, нет, почти свободно прошла между стальными прутьями, даже не ободрав пуговиц с жилетки. Протянула руку. «Спасибо, можно мой пиджак, а у груди маленького размера есть свои преимущества», задумчиво отметила сыщица, потирая подбородок. «Вот так я бы точно не смогла. Не скромничайте, Анастасия Егоровна». Джейн, даже не взглянув на девушку, приняла у Дронова одежду. «Мне кажется, вы тоже могли бы попробовать, и не без шанса на успех». Она привычно одернула пиджак, поправила галстук, подтянула перчатки. «Я поищу переносную лесенку или калитку, открывающуюся изнутри. Спрячьтесь где-нибудь неподалеку, чтобы увидеть, когда я вернусь. Постараюсь не задерживаться». Кивнув на прощание, телохранитель исчезла в ночном мраке, темный силуэт растаял сразу, стоило ей отойти на пару шагов, светлое пятно волос было видно чуть дольше. «Замечательный ежик», — улыбнулась Анастасия, когда они с Николаем укрылись за густым кустарником. «То есть, не понял майор, маленькая и колючая», — пояснила сыщица, продолжая улыбаться своей фирменной жутковатой усмешкой. «А еще верная, ты посмотри, просто, хочу ее в свою команду. Ходить на операции было бы сплошным удовольствием. Для тебя, да брось, ей тоже нравится. Ты просто не замечаешь, каменное лицо малышка делает мастерски. Ну, так, узнай, когда у нее заканчивается контракт, и найми», — предложил Николай. Уточнять, что малышка, скорее всего, на год-другой старше сыщицы, он не стал. «У нас же есть графа на особые расходы, кхех». Настя прикрыла глаза. «Боюсь, финансирование нашего отдела не хватит на ее месячный контракт, а мое начальство не одобряет привлечение частных подрядчиков, тем более из Англии. Жаль, конечно». Британка вернулась через четверть часа, помахала рукой, глядя точно на кусты, в которых прятались сыщица и майор. Сказала, когда они подошли, чуть дальше в ту сторону, махнула она рукой куда-то влево, есть небольшая калитка, которую я смогла открыть. «В таком месте, и неохраняемый вход», — вскинул брови Николай. «Там было два охранника. У одного из них я нашла ключ». Зеленоглазая англичанка вынула из кармана толстый короткий ключик, блеснувший серебром на ее ладони. Он подошел к калитке. «Вы их привела в бессознательное состояние. Часа на 2-3. Джейн заглянула офицеру в глаза, легонько нахмурилась. «А теперь, пойдемте. Я не спросила у них, когда сменяется караул. Каким образом миниатюрная девушка вырубила двух солдат, не подняв шума и не пользуясь оружием, Дронов так и не понял. Когда сыщица и майор прошли через открытую ею калитку, тела в черных с серебром мундирах валялись в неловких позах по сторонам от песчаной дорожки. «Хоть бы с глаз убрала, еще заметит кто», — проворчала Настя, склоняясь над одним из часовых. «Каждый из них весит вдвое больше меня», — ровным голосом парировала Джейн. «Я решила, что привести вас будет быстрее». Пока Дронов оттаскивал одного из солдат за розовые кусты, а Джейн караулила с пистолетом на изготовку. Сыщица привела второго бойца в чувство и задала несколько вопросов, держа ладонь на его кадыке. Часовой, придя в себя, сразу попытался закричать, однако сумел издать лишь сдавленный хрип, после чего сразу стал более сговорчив и хриплым шепотом начал отвечать. Узнав все, что ей требовалось, Анастасия улыбнулась пленнику, сказала по-русски: «Благодарю за помощь», и вновь отправила его спать, приложив рукояткой револьвера по макушке. «Убирая этого, Коля», — девушка поднялась, отряхивая колени. «Все как я и опасалась. Агенты, прибывшие вчера, уехали на той машине, но пленник остался. Его держат в тюремном блоке. Блок оборудован на месте винного погреба. Помнишь его на старой карте поместья?» «Да». «Перепланировка вроде бы только внутренняя. Проход в подвалы должен быть там же, где и 100 лет назад. Теперь ищем вход в здание». Держась в тени фруктовых деревьев, они прошлись вдоль южного фасада особняка и достаточно быстро отыскали никем не охраняемую железную дверь под плоским козырьком. «Вход для прислуги», — похоже, предположила Анастасия. «Караул у них и правда дурно устроен». Дверь была заперта на 2 английских замка. Сыщица расстегнула пенал с отмычками, достала ровно горящий синим светом стеклянный шарик потайного фонаря, встряхнула его, опустилась на колено перед нижним замком. Не оборачиваясь, попросила: «Прикройте». То ли замки оказались очень сложными, то ли сыщица давно не практиковалась в воровских навыках, однако на взлом у нее ушло больше 10 минут. Дронов, обшаривая взглядом сад и слушая за спиной тихий лязг железок, чувствовал, как рукоять револьвера в его ладони становится скользкой от пота. Наконец раздался сухой щелчок, почти сразу же еще один. Видимо, второй замок был устроен по образцу первого, и с ним Анастасия управилась быстрее. Дверь на хорошо смазанных петлях распахнулась бесшумно. «Внутрь», — скомандовала Настя. Джейн ворвалась в темный коридор первой, держа пистолет на уровне глаз. Майор вошел за ней, целя поверх головы маленькой напарницы. Короткая кишка неосвещенного коридора вела на пустую кухню. Оттуда они пробрались во внутренние помещения, богато отделанные, украшенные деревянными стенными панелями и золотой лепниной. Особняк, похоже, пустовал, но дорогие химические люстры всюду исправно горели. Люминесцентная смесь сияла ярко, значит, ее регулярно обновляли. Направляясь к подвалам, диверсанты-спасатели лишь один раз услышали чьи-то шаги вдалеке и попросту свернули в боковой проход. Обогнув опасное место, запутанная внутренняя архитектура здания это допускала. Лестница в тюремный блок охранялась единственным часовым. Тот сидел за столом внизу пролета и дремал, подперев щеку ладонью. Дронов без изысков стукнул его по макушке кулаком, сделав сон еще более глубоким. Огляделся. Старый винный погреб, по всей видимости, был переделан в узилище давно. Ряды решеток в стенах сырого коридора выглядели очень уж старомодно, как в какой-нибудь приключенческой книжке минувшего века. Ближайшие камеры оказались пусты. Джейн, проскользнув мимо бесчувственного стража, направилась к дальним, заглядывая в каждую по очереди. У третьей с конца остановилась, схватилась за прутья обеими руками, позвала вполголоса: «Месье Ламбер, Тьерри, это вы?» «Месье Ламбер, меня вроде слишком хорошо кормили, чтобы начались голодные галлюцинации», — проворчал из глубин камеры знакомый голос. «Мне что-то подсыпали, тогда почему я так четко мыслю?» «Хаэм, вставайте со шконки, господин военный атташе». Анастасия, взяв со стола ключ с нужным номером, бросила его через всю темницу англичанке. Та поймала ключ в воздухе и торопливо принялась отпирать тугой замок. «Ноги вам не переломали, я надеюсь, иначе Николаю придется вас нести». «Я здоров», — уже другим тоном отозвался француз, возникая из мрака перед решеткой, «и даже не удивлен видеть вас. Но, Джейн, почему ты тут? Мой контракт истекает лишь через полгода», — с тенью улыбки на губах ответила девушка, проворачивая ключ и распахивая железную створку. «Все это время я должна быть рядом с вами. И потом, я так и не отдала вам чай, за которым вы меня посылали. Только не говори, что он сейчас при тебе». Тьерри, небритый, в измятой одежде, однако целый и невредимый, шагнул через порог. Замер, глядя на своего телохранителя сверху вниз. Дронов не решился бы сказать, что за эмоции отразились в этот момент на лице дипломата. «Он ждет вас в ваших апартаментах в Берлине». Англичанка зачем-то сунула ненужный больше ключ в карман брюк. «Спасибо, Джейн», — сглотнув, произнес Ламбер и сделал странное движение, будто хотел наклониться и обнять стоящую перед ним маленькую девушку, но передумал. Вместо этого он протянул ей руку. Телохранитель улыбнулась чуть шире и крепко сжала предложенную ладонь. Трогательное зрелище, кисло буркнула Анастасия, расстегивая клапан на своей сумке. «Правда, скажу честно, что приходили мы сюда не за вами, а за вашим похитителем, но он уже задал деру. Из дружеских чувств к мисс Дау решили завернуть сюда, прихватить вас». «Она шутит», — соврал Николай, стоя на лестнице и поглядывая в сторону дверного проема. «Но мы правда надеялись застать тут их лидера. Когда выберемся, я дам вам его словесный портрет», — пообещал француз. «Он один раз беседовал со мною лично. И, в любом случае, спасибо вам, всем. Это будет неплохо». Настя выудила из сумки коробочку, обернутую тряпкой, открыла. Повернула что-то внутри под щелканье сжимающейся пружины, закрыла. Небрежно бросила в камеру Ламбера. «Теперь мы ограничены во времени. Через 21 минуту здесь станет тепло, как на пляже». Оставив разговоры на потом, они поспешили к выходу. Первым шел Николай, за ним сыщица, дальше француз, вооружившийся револьвером тюремщика, замыкала Джейн. Они успели только покинуть погреб, когда с улицы донесся гудок паровой сирены. Еще один, еще из четвертого гудка сирена перешла на непрерывный рев. «Нашли тела во дворе», — хмуро буркнула Настя. «Быстрее». Квартет незваных гостей особняка направился обратно по своим следам, и это оказалось ошибкой. Они были близко к кухне, когда услышали топот множества тяжелых сапог с той стороны. Несомненно, стража обнаружила взломанную дверь. «Назад». Сыщица махнула рукой в противоположную сторону. «Там лестница наверх. На втором этаже решетки открывающиеся. Взломаем изнутри». «Я прикрываю», — бросил Николай, доставая армейский револьвер и пятясь. Топот приближался. Было очевидно, что добраться до окон и вскрыть их они не успеют. Стражу требовалось задержать. Отойдя немного назад, майор встал в глубокий дверной проем, прижавшись спиной к запертой створке, выставил руку с оружием, оглянулся. Анастасия и Тьерри уже скрылись из виду, а вот Джейн замерла у лестницы, держа пистолет на изготовку. Дронов махнул ей рукой, веля убираться, и в этот момент из-за поворота на другом конце коридора выскочили двое солдат. Прежде чем они успели вскинуть свои винтовки с примкнутыми штыками, майор свалил их тремя быстрыми выстрелами. Следом появились еще двое бойцов и огромного роста офицер в зеленой челме, за ним еще пара. Николай срезал следующую двойку, истратив две пули, последнюю выпустил в офицера, но тот подставил под выстрел саблю. Удар выбил клинок из его рук, однако рослый бородач не растерялся даже на миг, подхватив ружье одного из убитых солдат, ринулся в штыковую. Николай уклонился от колющего удара, уронил свой револьвер, схватил винтовку араба двумя руками, попытался вывернуть из его ладони, но противник вдруг прянул вперед и всей массой врезался в майора. Вдвоем они буквально влетели обратно в дверной проем, и Дронов своей спиной прошиб хлипкую створку. Осыпанный щепками, Николай рухнул на пол, выпустил ружье, тут же вскочил, готовый к бою, и едва успел увернуться от нового выпада. Они с халифатским офицером очутились в небольшом уютном кабинете, где стены были заставлены шкафами, а у окна стоял тяжелый письменный стол. Пятясь к нему, Дронов увидел через разбитую дверь, как в коридоре один из последовавших за офицером солдат падает, сраженный пулей. «Значит, Джейн не ушла, кха!» — взревел командир стражников, делая бросок вперед всем телом. Николай не стал уклоняться, он попытался перехватить винтовку вновь, но повторить трюк не вышло. Араб крутанул стволом ружья, нарисовав в воздухе кольцо, избежал захвата и вогнал клинок в неудачно подставленную руку Дронова, точно в правый бицепс. Майор зарычал от боли, а стражник продолжил напирать. Оттеснил его мимо стола, к самой стенке, и вогнал острие штыка чуть не на треть длины в стенную панель из черного дерева, буквально пригвоздив к ней Николая. В коридоре все это время звенели выстрелы, пистолетные и винтовочные. «Падла!» Разгорающийся гнев глушил боль. Дронов левой рукой попытался схватить врага за горло. Тот отшатнулся, ослабил хватку на оружии. Винтовка наклонилась вниз, шевельнувшийся в ране штык расширил ее, вызвав новую вспышку боли. Стрельба в коридоре внезапно оборвалась, и почти тут же на пороге кабинета возникла Джейн, словно материализовалась из полумрака. Она выкрикнула какую-то короткую фразу по-арабски и выстрелила в воздух. «Почему не в противника?» — удивился Николай и сам же себе ответил. «Да мы ведь с ним на одной линии». Араб крутанулся на каблуках, срывая что-то с пояса, швырнул это что-то в девушку. Темный предмет, кажется, обычный кошелек, полетел ей в лицо. Телохранитель отбила снаряд ладонью, но не успела опустить прицел пистолета, сорвавшийся с места вслед за кошельком халифатовец оказался рядом с ней, ударил наотмашь. Пистолет вылетел из рук девушки. Она ловко отпрыгнула назад, потянувшись к маленьким плоским ножнам на поясе, но араб тоже был быстр. Второй удар, с левой руки, пришелся ей в грудь и попросту оторвал крошечную хрупкую британку от пола. Она врезалась спиной и затылком в стену коридора, однако каким-то чудом устояла на ногах, пошатывающаяся, явно оглушенная. Стражник ухватил девушку за горло, поднял в воздух, еще раз ударил спиной о стену. Дронову показалось, что он слышит хруст ломающихся тонких костей. Все эти секунды майор пытался освободиться от штыка, но тут глаза его застила алая пелена. Дико рыча, Николай одним рывком выдрал клинок из деревянной панели из собственной плоти, забыв о ране, перехватил винтовку по всем правилам штыкового боя и швырнул себя вперед, оттолкнувшись от стены. Великан-араб успел обернуться. Ничего другого он сделать не успел. Игольчатое лезвие вошло ему под челюсть. Халифатский офицер еще бился в конвульсиях, пытаясь зажать рану в горле, скребя пятками ковровую дорожку. По коридору было разбросано 7 или 8 трупов. Четверых стражников убил Николай, остальных подстрелила Джейн, спеша ему на помощь. Сама девушка сидела у стены, привалившись к ней спиной, свесив голову на грудь, и не подавала признаков жизни. От ее затылка вверх по стене тянулась смазанная кровавая полоса. Николай стоял посреди всего этого, залитый чужой и своей кровью по самые брови, тяжело дыша после вспышки бешеной ярости. Правая рука перестала его слушаться и теперь висела плетью, винтовка упала на пол. Так, майор сделал глубокий вдох, задержал дыхание, выдохнул. «Боже, Джейн!» Он присел рядом с девушкой, коснулся живчика на ее шее, с огромным облегчением ощутил под пальцами биение пульса, бережно прощупал затылок англичанки. На его пальцах осталась кровь, однако череп телохранителя, вне всяких сомнений, был цел. Возможно, собранные в низкий хвост волосы немного смягчили удар, а может, девушка просто была крепче, чем о ней думал майор. «Джейн!» Позвал он чуть громче. «Джейн!» Мужчина не надеялся на результат, но маленькая британка внезапно тихонько застонала и подняла веки. Увидев склонившегося над ней Дронова, попыталась улыбнуться, не слишком успешно. Едва шевеля губами, выдавила что-то неразборчивое. «Идти вы не сможете, даже не думайте», — строго сказал ей майор, попутно пытаясь перетянуть свою рану. Наложить жгут на собственную руку никогда не было просто, пришлось помогать себе зубами. Дронов, правда, проворачивал подобное не в первый раз, но попробуйте шевельнуть руками и ногами. «Как ваша спина?» Вместо ответа телохранитель сжала кулаки и чуть-чуть согнула ноги в коленях, стиснула зубы, подавив новый стон. «Слушаются», — удовлетворенно заметил Николай. «Спина у вас должна быть цела, надеюсь». Больше ничего не говоря, он обхватил британку здоровой рукой и прижал к груди. Встал, кое-как поддерживая ее под бедра второй, раненой рукой, заковылял в сторону лестницы, чувствуя теплое, неровное дыхание девушки на своих ключицах. Попадись им не то что охранник, повар, вооруженный половником, и они оба не сумели бы оказать достойного сопротивления. К счастью, другие отряды стражи не успели подтянуться, ведь с первых выстрелов до сего момента прошло минуты 3, а не целая вечность, как казалось майору. Лестница выводила на галерею с окнами в сад. Одно из окон оказалось распахнуто, и створки, и решетка. На полу блестели осколки стекла. Настя не церемонилась. Дронов подошел к окну, глянул вниз и увидел козырек над запасным входом. Понятно теперь, почему сыщица выбрала именно этот путь отступления. Спрыгнуть здесь можно было без малейшего риска. Если ты здоров и у тебя на руках нет раненой напарницы. Выругавшись сквозь зубы, Николай без помощи рук поднялся на подоконник и прыгнул, в полете разворачиваясь спиной вперед, чтобы принять удар. Устоять на ногах при приземлении он даже не думал, не в таком был состоянии. Козырек опасно заскрипел под его весом, а столкновение едва не вышибло из мужчины дух. Но фокус пришлось повторить, благо трава внизу была мягче кровли. Зато от удара почему-то начала лучше слушаться раненая рука. Подхватив Джейн уже как следует, под спину и бедра, Дронов заковылял вглубь сада. На ходу он усиленно вертел головой, но вместо стражников ему навстречу из зарослей вышла Анастасия. «Ламбер под присмотром, в телеге. Вернулась за вами», — пояснила она, сжимая рукоять револьвера обеими ладонями. «Герои, мать вашу, она хоть живая?» Или ты тело для передачи родителям выносишь? Я могу даже стоять, если надо», — тихим, но не дрожащим голосом проговорила англичанка, задыхаясь после каждого второго слова. «Но не идти, простите, все в порядке», — успокоил ее Николай. «Пойдете, как только сможете. А пока, не двигайтесь зря. Насть, где вся стража? Почему я никого не встретил?» «Ну, половину вы перебили», — похоже, усмехнулась сыщица, жестом веля следовать за ней. Остальные сбежались подивиться на трактор. «Какой трактор?» «Обыкновенный, колесный. Его дядины люди разогнали по улице и закатили им в забор с противоположной стороны. Как только стрельба поднялась, шагай шире, они еще могут вернуться. А через 10 минут тут вообще все взлетит на воздух». Дронов шел сквозь сад вслед за Анастасией, не веря пока, что все получилось. «Ну, не все. Подрывник ушел от них, но остальное-то удалось. Тирри спасен, все живы, вражеский штаб заминирован. Осталось только убраться подальше. Очередная Настина авантюра, спланированная по принципу «главное – начать, а на месте разберемся», увенчалась успехом. Интересно, сколько раз еще им так повезет. Последний этап операции, на котором что-то могло пойти не так, отступление, не доставил сложностей. Извозчик, убедившись в отсутствии погони, отвез их прямо к причалам Золотого Рога, где всю четверку подобрал рыбацкий баркас. По пути Анастасия сделала майору нормальную перевязку, а Джейн начала приходить в себя. Англичанка явно испытывала сильную боль от тряски, но старалась не подавать виду. Самостоятельно села, помогла снять с себя пиджак и жилетку, терпеливо позволила Ламберу осмотреть свой затылок, старалась поддерживать беседу. Баркас вышел на простор Босфорского пролива, где пассажиров принял на свой борт торговый пароходик. На мачте его реял зеленый флаг халифата, однако команда целиком состояла из греков и занималась делами, мало совместимыми с законом. Беглецам пришлось утрамбоваться в тесный потайной отсек между настоящим и фальшивым полом трюма, пока судно проходило таможенный досмотр. От духоты там ослабшая Джейн несколько раз теряла сознание, и даже Николай почувствовал себя дурно. Выпустили их только когда о борта парохода заплескали волны мраморного моря. «Уж извините за неудобство», — сказал смуглый капитан корабля, грызя мундштук почерневшей курительной трубки. Дымил он не меньше, чем единственная труба его суденышка. «В Дарданеллах придется повторить, так что дышите пока свежим воздухом, лучше всего на палубе». Послушавшись совета, русско-франко-британский квартет перебрался на бак парохода, где моряки расстелили для них прямо по палубе тощие матрасы и поставили горячий чайник, еще пыхтящий паром из носика. Джейн, сумевшая пройти путь от трюма до бака сама, улеглась на один из матрасов боком, укрылась ветхим одеялом и мгновенно заснула. Ламбер и Настя уселись подальше от нее, налили себе чаю, завели тихую беседу. Решив не мешать им, Дронов по лесенке взошел на площадку полубака. Запрокинув голову, долго смотрел на звезды, мелькающие в облачных прорехах, наслаждался холодным ночным ветром, несущим запах соли над морской гладью. Пароходик резал носом буруны, над ним яркая луна плыла среди туч, а майору вспомнились языки пламени, взвившиеся над крышами домов во время их бегства. Как взорвалось здание старинного особняка, он так и не увидел, но зажигательной смеси создатели Настиных бомб не пожалели. Обратно Николай спустился, наверное, через час. Сыщица и военные атташе уже не разговаривали, просто сидели рядом, с оловянными чашками в руках. Чай им, похоже, принесли новый, прежний должен был давно остыть. Спящая Джейн знакомо сопела носом под одеялом. «Закончили?» — поинтересовался майор, опускаясь на свободный матрас. «Угу!» — Анастасия глотнула из кружки. Ее очки на пару секунд запотели, но девушка не стала их протирать, просто дождалась, пока пелена на линзах истает сама. «Ты зря уходил, ты теперь вправе знать то же, что и я. Скоро пойдешь учиться на оперативного агента как-никак, пойдешь ведь?» «Пойду», — вздохнул Дронов. «Месье Ламбер, так мы сейчас друзья или не очень?» «Сейчас, друзья». Француз широко улыбнулся, тоже отпил чая. «После моего возвращения на родину, не знаю, но я не из тех, кто забывает долги. Я рассказал Анастасии Егоровне все, что ей хотелось бы знать, и все же не считаю, что расплатился сполна. В конце концов, существует немало путей отдать этот долг, не причинив вреда моей родной стране. У нас есть общие интересы, пускай их и немного. «Кстати, надеюсь, к Джейн у вас нет претензий?» Атташе с нежностью глянул на укрытую одеялом девушку. «Грешно было бы пытаться использовать столь чистую и невинную душу в моих делишках», — сдавленно хихикнула Настя. «Я могла бы попробовать ее завербовать, но не буду. Считайте это подарком. Между прочим, вы же теперь обязаны на ней жениться. Думаю, более благородным поступком с моей стороны будет досрочно разорвать контракт с ней и выплатить неустойку». Улыбка Тьерри сделалась грустной. «Я нанимал именно эту девушку, как бы ее ни звали на самом деле, скорее как приятного компаньона, чем как охрану, и не рассчитывал подвергать ее жизнь настоящей опасности. Но она серьезно относится к своей службе. Будет лучше нам с ней расстаться как можно скорее. В мире еще много семей, чьим детям нужна верная подруга и защитница одновременно. У Джейн есть призвание. И что же дальше?» Майор перевел взгляд на сыщицу. «За Дарданеллами нас встретит еще один корабль контрабандистов», — ответила Настя. «Тьерри и Джейн пересядут на его борт. Корабль доставит их в Италию. Дальше им поможет местное французское посольство. А мы продолжим путь до австрийского берега. Оттуда пошлем весточку в Берлин и двинем домой. Мне еще громы и молнии родного, московского начальства собирать на свою голову. Долгонько собирать придется, чую я. Каков же итог расследования? Если считать от Ташкента, так себе итог», — усмехнулась сыщица. «Неприятелю многое удалось, главные исполнители живы и свободны, но основную часть их плана мы сорвали. Обстановка в Европе малость накалилась, однако не сильно, на 5 градусов по Цельсию. Если не будет новых провокаций, все нормализуется за пару лет. Но ведь будут же провокации, то есть», — вздохнул Николай. «Об этом мы тоже говорили с Анастасией», — кивнул французский дипломат. «Это одна из точек пересечения наших интересов. Мне и моим единомышленникам хочется, чтобы Франция пожила спокойно еще хотя бы 2 десятка лет, без стрессов, конфликтов и потрясений. Тут мы можем найти почву для сотрудничества». «Значит», — заключил майор, — «баланс все же положительный. Значит, так». Настя со слабой, не слишком-то веселой усмешкой поднесла кружку к губам. Эпилог. Первое, что бросилось Николаю в глаза, когда они с Настей подходили к зданию бывшей ташкентской библиотеки, — это зеленые кущи, свешивающиеся с ее плоской крыши. Такое впечатление, что над последним этажом особняка вырос кусочек джунглей. Подойдя к ступеням, они услышали сверху еще и птичье пение. По сторонам от двери дежурили двое часовых в новеньких белых мундирах. Сыщицу и майора они узнали в лицо, браво взяли на караул, пропустили без вопросов. Саша ждала их в фойе, стоя прямо напротив входа. Николаю подумалось, что она могла здесь торчать с утра. «Николай, Анастасия». Настина ученица шагнула им навстречу, протягивая руки. «Вы вернулись». Они тепло обнялись. Александра пыталась быть сдержанной и серьезной, как полагается сыскному агенту, но выходила у нее не всегда. Девушка то и дело сбивалась на «вы», обращаясь к Насте, на щеках ее раз за разом проступал румянец. После первых приветствий младшая из сыщиц отвела вернувшихся товарищей в жилые комнаты, сообщив, что горячая вода греется с утра и ее хватит на всех. После ванны, отмытые до блеска, Анастасия и Дронов были чуть не силой загнаны на обед, который проходил на крыше. Саша, похоже, слишком серьезно восприняла просьбу наставницы ухаживать за садиком. Несколько вялых кустов и пальм в катках превратились в целый лес всевозможных растений, от деревьев до цветов, а на некоторых ветках висели позолоченные клетки с певчими птицами. По медным желобкам журчала вода. Даже Анастасия, вкушая суп посреди всего этого великолепия, казалась малость ошарашенной. Ученица же доверительно призналась ей, что основание крыши пришлось укрепить, дабы та выдержала подобный вес, а поливную систему помогли устроить военные инженеры. Праздничная программа закончилась к вечеру. Хотя Дронов предлагал сыщице отложить любые дела на завтра, та все же не утерпела и принялась за разбор скопившейся корреспонденции. Благо, было ее немного. Все полученные письма и цилиндры пневмопочты занимали лишь 2/3 стола в ее кабинете. Особенно девушку заинтересовал белый конвертик, пришедший с неизвестного адреса буквально за полдня до их прибытия. Она долго изучала конверт на просвет, прощупывала его, нюхала, наконец открыла. Внутри оказалась всего лишь записка, маленький прямоугольный листок отличной мелованной бумаги. Сыщица прочла его, откинувшись в кресле. Закончив, издала странный смешок и протянула Дронову с волчьей ухмылкой, похожей на оскал. «Читай». Текст записки оказался набран машинным способом, по-русски, но шрифт выглядел незнакомо. Письмо было коротким. Спасибо, что помогли указать молодежи ее место. Иногда это полезно. Меня, старика, они совсем не слушались. В благодарность я передам вашим друзьям в Константинополе просьбу удалиться добровольно. Их никто не обидит. С уважением к вашим талантам. Халиф Аист. Это кто? Медленно проговорил Николай, поднимая взгляд на сыщицу. Халиф Аист, старый, давно раскрытый псевдоним директора Диван Аль-Барит, ответила та, по-прежнему скались, самого главного разведчика и контрразведчика халифата. И как это понимать? Очень просто. Девушка потянулась, вдруг зевнула. Оскал превратился в мечтательную улыбку. У нас впереди еще куча работы. Просто куча, Николай. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.